Глава вторая. Сумерки заползают в спальню, укрывая серым покрывалом стены спальни, и меня, сломанную, разбитую, свернувшуюся калачиком, на смятом покрывале. Тело болит, но больше болит душа или сердце. Через силу опускаю ноги на пол и плетусь в ванную, щелкаю всеми выключателями на своем пути, прогоняя темноту, выползающую из всех углов, открывая дверь и упираешь взглядом в собственное отражение. Тусклые, склоченные волосы обрамляют мертвецки бледное лицо с черными кругами под глазами. Только яркие зеленые глаза говорят о том, что я еще жива. Становлюсь под теплые струи, и слезы снова льются, смешиваясь с водой. «Марина, надо жить дальше!» Сквозь слезы уговаривая себя. «Господи, я схожу с ума!» Уже сама с собой разговариваю. Надо что-то делать. Разговор с собой пугает, и я решаю срочно выйти из дома. Понимание того, что надо как-то идти дальше, и слова врача делят мой мир на два противоположных полюса. Надеюсь, что прогулка по свежему воздуху будет способствовать воссоединению расколотой реальности. Легкий ветерок и вечерняя прохлада действуют умиротворяюще. Медленно иду по улице, разглядывая витрины встречающихся магазинов и кафе. Нежная музыка заставляет остановиться. Более внимательно взглянуть на лестничную площадку небольшого ресторанчика и направиться под навес, увитый плечом. Юркий официант тут же оказывается рядом со мной и ведет к столику, который располагается прямо возле тротуара. «Принесите, пожалуйста, какой-нибудь легкий салатик», говорю, присаживаясь на стол. «Что будете пить?» Услужливо спрашивает молодой человек. «Апельсиновый сок, пожалуйста». Официант уходит, а я перевожу взгляд на тротуар, где неспешно прогуливаются влюбленные парочки и мамы с колясками. Тоска снова накатывает волной вместе со слезами, погребая под собой только что установившееся равновесие. Я поднимаю руку, подзывая официанта. 100 грамм коньяка и лимон. Сразу становится как-то неуютно под заинтересованным взглядом открыто улыбающегося парня, записывающего заказ. Момент появления на моем столике коньяка, лимона и салата из-за слез, струящихся из глаз, проходит мимо меня. На автомате беру наполненную рюмку и опрокидываю обжигающий напиток в рот. Задыхаюсь от крепости, слезы еще сильнее брызжут из глаз. Но когда их открываю, встречаюсь синим, бездонным взглядом. «Девушка, вам нехорошо? Может, могу чем-то помочь?» Участливо спрашивает молодой человек с обворожительной белозубой улыбкой. «Дежавю какое-то!» — говорю я икая. «Извините». «Это не дежавю, это судьба!» — весело отзывается парень, присаживаясь напротив меня. «Ну что, судьба, давай выпьем!» Наполняя рюмку услужливо, поставленную перед моим визави. «Может, познакомимся для начала?» «А стоит?» Снова отправляя в желудок очередную порцию горячительного. «По какому поводу напиваешься?» «По-грустному», схлипывая от жалости к себе и выпитого коньяка. «А поподробнее?» «Интересно ему? Или это очередной подкат?» «Все равно, просто хочу выговориться. Рассказывай все. Вываливая на незнакомца свою жизнь без цензуры и без купюр. Рассказ о том, что 3 года живу с мудаком, и то, что никогда не стану матерью, полирую коньяком и слезами». Этот синеглазый шатен оказывается невероятным слушателем, задающим правильные вопросы и проявляющим реакцию, льющую бальзам на мое израненное сердце. Когда я заканчиваю повествование новостью, которая настолько выбила меня из колеи, незнакомец наклоняется ко мне и вытирает салфеткой размазанную тушь и помаду. «Это ты из-за этого под машину бросалась?» — участливо спрашивает незнакомец. «О, а я тебя знаю?» — говорю, пытаясь сфокусировать пьяный взгляд и узнавая сегодняшнего спасителя на дороге. «Ты меня сегодня спас! Спасибо тебе!» И кот опять начинает одолевать мой организм. Хватаю стакан, соком и пью, спасаясь от толчковых спазмов диафрагмы. «Ну, раз я твой герой, так, может, имя свое назовешь?» Серьезно спрашивает мой спаситель, глядя на меня своими глазами, озерами, в которых прыгают смешинки. «Марина!» Быстро отвечаю я, делаю глубокий вдох, чтобы задержать воздух в легких. «А я Константин. Давай уже двигаться в сторону дома, а то нас отсюда скоро попросят». Мужчина поднимается и помогает подняться мне. На стол ложатся купюры, а мы начинаем двигаться к выходу. В такси я засыпаю, привалившись к плечу Константина, и дорога до дома пролетает незаметно. Как только такси останавливается возле дома, мужчина легонько начинает меня трясти за плечо, открывая глаза, не понимая, где и с кем нахожусь. А как только прихожу в себя, сразу становится нестерпимо стыдно. «Константин, спасибо большое!» – смущенно говорю я, выбираясь из такси. Слегка нетрезвой каракатицей двигаюсь к подъезду и подворачиваю ногу, наступив на ямку в асфальте. Взмахнув руками, начинаю заваливаться на тротуар. И тут сильные руки подхватывают меня и несут к дому. «Придется транспортировать тебя до самой квартиры», — усмехаясь, шепчет на ухо Константин. «Вы теперь все время будете меня спасать?» — спрашиваю, крепче хватаясь за мужскую шею. «А ты бы этого хотела?» Его губы касаются моей шеи, и я замираю от неожиданности и желания, внезапно проснувшегося во мне. Крепче прижимаюсь к мужчине, который несет меня на руках, выслушивает мой пьяный бред и нежно шепчет на ухо приятные слова. Так хорошо и спокойно мне не было никогда.